Кроме того, если я смогу повысить емкость батарей, то смогу проезжать в Сол по 100 километров. Хотя это проще сказать, чем сделать. Найти дополнительные 18 киловатт-часов емкости будет трудно. Придется взять два 9-киловатт-часовых топливных элемента жилого модуля и загрузить их в марсоход или прицеп. Они не похожи на аккумуляторы марсохода. Они не маленькие и не переносные. Достаточно легкие, но большие. Возможно, я смогу закрепить их снаружи на корпусе. Но это уменьшит мой запас солнечных батарей. Сотни километров в Сол — это очень оптимистично. Но, скажем, я смогу проезжать 90 километров в Сол, останавливаясь на каждый пятый Сол, чтобы пополнить запасы кислорода. Я доберусь до места за 45 Солов. Было бы здорово. Из других новостей. До меня дошло, что в НАСА, наверное, все уже извелись. Они следят за мной через спутники, а я 6 дней не выходил из жилого модуля. Теперь, когда спине полегчало, самое время черкнуть им записку. Я отправился наружу. Соблюдая крайнюю осторожность, выложил камнями надпись на азбуке Морзе. Повредил спину. Уже лучше. Продолжаю мод «Марсоход». Хватит физического труда на сегодня. Я не хочу переусердствовать. Пожалуй, приму ванну. Запись в журнале. Сол 208. Сегодня был день экспериментов с панелями. Сначала я перевел жилой модуль в режим малого энергопотребления. Внутреннее освещение не горит, все второстепенные системы выключены, внутренний обогрев приостановлен. Все равно большую часть дня я проведу снаружи. Затем я снял с солнечной установки 28 панелей и приволок их к марсоходу. Потратил 4 часа, укладывая панели так и этак. Бедный марсоход напоминал грузовик деревенщины с Беверли-Хиллз. У меня ничего не получилось. И единственный способ погрузить все 28 панелей на крышу — сложить их настолько высокими стопками, что они свалятся при первом же повороте. Если их связать, они свалятся одной кучей. Если надежно присоединить к марсоходу, опрокинется марсоход. Я даже не стал проверять. Это очевидно на глаз, и я не хотел ничего сломать. Я до сих пор не вырезал кусок из корпуса прицепа. Половина отверстий просверлена, но я ничего не решил. Если оставить кусок на месте, у меня будет 4 стопки по 7 панелей. И это должно сработать, как в путешествии к Pathfinder, только на этот раз с 2 марсоходами. Проблема в том, что мне нужна эта дыра. Стабилизатор должен находиться в герметичном отсеке, а он слишком большой, чтобы поместиться в немодифицированный марсоход. Кроме того, оксигенатор во время работы также должен находиться в герметичном отсеке. Он будет нужен мне лишь раз в 5 солов, но что я буду делать в тот самый воздушный сол? Нет, от дыры не отвертеться. В таком случае я смогу погрузить 21 панель. Мне нужно место для еще 7. Вариант только один — бока марсохода и прицепа. В числе моих предыдущих модификаций были сидельные сумы, перекинутые через марсоход. С одной стороны лежал запасной аккумулятор, извлеченный из нынешнего прицепа, с другой — камни в качестве противовеса. На этот раз сумы мне не понадобятся. Я могу вернуть второй аккумулятор в прицеп, на его законное место. На самом деле это позволит мне избавиться от ВКД на полпути, которую я ежедневно совершал, чтобы поменять кабели. Когда марсоходы соединены, у них общие ресурсы, включая электричество. Я сразу взялся за дело и установил в прицеп аккумулятор. На это ушло 2 часа, но теперь он не мешается под ногами. Я также снял сидельные сумы и отложил в сторону. Они еще могут пригодиться. Если каникулы на Марсе меня чему и научили, так это тому, что пригодиться может все, что угодно. Я освободил боковые стороны марсохода и прицепа, посмотрел на них некоторое время и принял решение. Я сделаю L-образные кронштейны, которые будут торчать из ходовой части с крюками, смотрящими вверх. По 2 кронштейна на сторону, чтобы получилась полка. Я положу панели на полки и прислоню к марсоходу, а затем привяжу их к корпусу самодельной веревкой. Всего будет 4 полки. 2 на марсоходе и 2 на прицепе. Если кронштейны будут выступать на достаточное расстояние, чтобы вместить 2 панели, таким образом я смогу погрузить 8 дополнительных панелей, на 1 больше, чем планировал изначально. Завтра сделаю и установлю эти кронштейны. Сделал бы сегодня, но уже стемнело, а мне лень. Запись в журнале. Сол-209. Ночка выдалась холодная. Я так и не вернул на место солнечные панели, и пришлось оставить жилой модуль в режиме энергосбережения. Разумеется, я включил обогреватель, я же не сумасшедший, но поставил температуру внутри на 1 градус Цельсия, чтобы сэкономить энергию. Проснувшись полностью закоченевшим, я испытал неожиданную ностальгию. В конце концов, я вырос в Чикаго. Однако долго ностальгия не продержалась. Я поклялся разобраться с кронштейнами сегодня, чтобы вернуть панели на электростанцию. Тогда я смогу включить проклятый обогреватель на полную мощь. Я направился к посадочным опорам МВА, чтобы добыть металл для полок. Большая часть МВА сделана из композита, однако опоры должны гасить удар при посадке. Им положено быть металлическими. Я притащил опору в жилой модуль, чтобы не пришлось работать в скафандре. Она представляет собой треугольную решетку из металлических полос, соединенных болтами.